выигрывал тот, чей Боб оказывался снаружи первым. В тот раз Боб мне попался какой-то непрыгучий, и я ругнулся на него. Кажется, буркнул «По-чи-о-а» или что-то в этом роде. Неожиданно я упал, больно ударившись озимь. Как оказалось, это Тене ухватил меня за лодыжки и дернуло изо всех сил. Сразу я увидел лица Чемальи и Тлатли, их разинутые рты и расширившиеся от удивления глаза, но и охнуть не успел, как меня отволокли в хижину к очагу. Продолжая удерживать меня одной рукой, матушка, освободив другую, бросила в огонь несколько ярко-красных стручков чили. Когда они затрещали, и от них повалил густой желтый дым, Тенна снова схватила меня за лодыжки и подняла головой вниз над этими едкими парами. Дальнейшее оставляю на волю вашего воображения. Могу лишь сказать, что я чуть не умер. После этого случая мои глаза слезились и туманились никак не менее половины месяца, а дыхание давалось мне с мукой, как будто вдыхаемый воздух обжигал гортань. И все же я имел все основания считать себя счастливчиком, ибо наши обычаи отнюдь не требовали, чтобы мальчик проводил много времени в обществе матери. Поскольку у меня после этого случая появились серьезные резоны, я с тех пор стал избегать Тены, чуть ли не так же рьяно, как мой приятель Чемалья сторонился наших жрецов. Даже когда она начала искать меня, чтобы загрузить какой-нибудь работой по дому, я имел почти всегда возможность укрыться на холме, где находились печи для обжига извести. Мужчины считали, что женщин и близко нельзя подпускать к печам, ибо одно лишь присутствие их способно испортить известь, и вера эта была так сильна, что даже моя матушка не решалась соваться на запретную территорию. Но бедная Цицитлини такого убежища не имела. В соответствии с обычаем и своим тонали, девочка должна была учиться тому, что пригодится жене и матери, готовить пищу, прясть, ткать, шить, вышивать, так что большую часть дня моя сестренка проводила под бдительным присмотром нашей матери, которая при этом без конца твердила традиционные материнские наставления. Цицы пересказывал мне некоторые из них, и мы с ней сходились на том, что наши далекие предки придумали их скорее на пользу матерям, чем дочерям. Девочке подобает всегда быть внимательной, покоряться воле богов и служить утешением своим родителям. Если мать позовет тебя, не мешкай, не жди, что позвали дважды, но откликайся и приходи немедленно. Получив задание, не пытайся отговориться и не выказывай неохоты, но исполняй его с готовностью. Более того, если твоя Тенна зовет кого-то другого, но этот другой медлит, поспеши на зов сама. Выясни, что требуется, и сделай это с должным старанием. Прочие проповеди представляли собой вполне предсказуемые призывы к скромности, добродетели, целомудрию. И, в общем-то, к их содержанию не могли придраться даже мы, цицы. Мы прекрасно знали, что с 13 лет и вплоть до самого замужества, то есть до 20 лет или около того, ни один мужчина не сможет разговаривать с ней на людях. Встретив в публичном месте привлекательного юношу, не обращай на него внимания. Вообще не подавай виду, что ты заметила его, дабы не разжигать в нем страсти. Остерегайся бесстыдной фамильярности и ни в коем случае не слушайся велений своего сердца, ибо тогда вожделение замутит твой характер, как тина мутит воду. Надо думать, Цицитлини и сама находила этот запрет вполне разумным. Но к 12 годам в ней наверняка пробудились, если не плотские желания, то плотское любопытство. А поскольку такого рода наставления приучили сестренку к мысли о постыдности всего относящегося к зову плоти, она скрывала новые ощущения, которые получала, тайно познавая возможности собственного тела. Помню, как-то раз матушка, неожиданно вернувшись с рынка раньше времени, застала сестру, лежащей на циновке, задрав одежду, и совершающей действие, Смысл каковых мне в ту пору был совершенно непонятен. А именно, Цици играла своим девичьим лоном, используя для этого маленькое деревянное веретено. Вижу.